действуя согласно алгоритмам, которые в него заложили создатели. Наверняка именно Искин устроил все это в Таргороде. У него стояла сложная задача, он должен был сразу узнать о том, что появился в городе, а потом найти меня. Вначале он ждал в домах, в которых раньше жил. Именно он вырезал в домах отметки на полу, может, от скуки, а может, его просто в этот момент переклинивало. Так или иначе, он понял, что нас так можно и не дождаться, и решил поменять стратегию. Он выбрал Дамира на место городского властителя, а потом начал методично продвигать его наверх, устраняя все помехи на его пути. Для этого он задействовал недовольных из числа неместных стражей, что наняли местные купцы в Сандире, решив возглавить их. Они, как и мы когда-то, тоже были недовольны, что они сражаются и погибают, а местные прохлаждаются на стенах. В результате в один момент произошел переворот. Все местные стражи оказались на службе в Нижнем городе, а на стенах стали прохлаждаться стражи из Сандира. Все местные купцы в городском совете, совсем не ожидавшие такого поворота событий и привезшие сюда их, заплатили за это своими жизнями и жизнями своих семей. Кто поумней, побыстрее покинули Таргород. Остальные были вынуждены подчиниться новой силе в городе. После чего Тагир через своего ставленника Дамира приступил к своей основной задаче. Нашему поиску в городе. А почему нас тогда сразу не задержали? А потому что нижние стражи плевать хотели на приказы Дамира и просто их по-тихому саботировали. Поэтому и система не работала так, как хотел Тагир. Он ведь машина и не понимает некоторые нюансы человеческого поведения. К тому же я появился совсем не в том обличии, в котором меня ждали, и признать во мне того Рика было крайне сложно. Скорее, совсем невозможно. Вот киборг и не понял вначале, что происходит. Думаю, он узнал о твоем появлении, но решил ничего не предпринимать до того момента, пока в городе не появлюсь я лично. Или ты не выведешь его на меня. Активировал связь с Кианной на орбите. Кианна, статус по радиосигналам из Старгорода. Капитан, фиксируй периодические короткие передачи из городской зоны. Источник постоянно меняется, но остается в пределах прибрежной зоны. Он передвигается. Если и передвигается, то на совсем небольшие расстояния. Возможно, используется мобильное оборудование. Точные координаты пока определить не могу. Понятно. Продолжай мониторинг. Как только зафиксируешь более длительную передачу, сразу определяй точные координаты. Поняла, капитан. Дарс проверил свое оружие, методично осматривая каждый компонент. Не знаю, как ты, а спать. Сегодня у нас был тяжелый день. Проснулся и делал разминку и тренировку теней, когда поступил вызов Кианны. Капитан, голос Кианны прозвучал с легкими нотками возбуждения, фиксируя продолжительную радиопередачу из Старгорода. Источник определен. Координаты. Прибрежная часть города, старый портовый район. Здание, которое ранее использовалось как складские помещения. Точность. Плюс-минус 50 метров. Отлично. Продолжай мониторинг. Повернулся к Дарсу. Похоже, наша приманка сработала. Хаск связался с Тагиром. Что будем делать? Штурмовать? Не сразу. Сначала разведаем обстановку. Посмотрим, что они там делают, сколько их, как охраняется. А если они заметят разведку? Тогда импровизируем, усмехнулся в ответ. Все как обычно. Мы вылетели к Таргороду. День был уже в разгаре. И в порту не должно было быть много местных. Впрочем, мне было уже наплевать. Стояла задача уничтожить киборга, и мы были готовы ее выполнить любой ценой, пускай даже на глазах у целого города. Как в самом порту, так и на портовом пляже не заметил много разумных. Большинство после ночной обороны разошлось по домам и уже спало. Впрочем, нескольких дежурных все-таки заметил. «Садимся», — спросил у Дарса. «Конечно», — ответил он, не задумываясь. Направил флайер прямо к помещению склада и посадил его на галечном пляже рядом с ним. Сразу мы с Дарсом выпрыгнули из кабины и заняли позиции по бокам флайера, а из грузового отделения выбирались абордажные дроиды, разворачивались и готовились к бою. «Тагир». «Я вернулся». «Это Рик. Ты же столько ждал меня». «Вот он я, выходи». «Выходи, железяка проклятая, я жду». Крикнул громко. Вот только в ответом была только тишина. Дарс несколькими выстрелами уничтожил замок на одних из ворот склада. После чего выдвинулся вперед, но я остановил его. «Подожди, пускай дроиды проверят вначале». Как-то подозрительно тихо. Дроиды по моей команде выдвинулись к проходу и начали сканирование помещения. Их датчики методично обследовали каждый угол склада. Объектов внутри помещения не обнаружено, доложил первый дроид. «Помещение пустое. Есть ли следы недавнего присутствия?» Спросил. «Обнаружены следы радиоактивности. Источник покинул помещение приблизительно полчаса назад. Проклятие. Мы опоздали. Дроиды, входите в помещение. Полное сканирование. Четыре боевые машины бесшумно проскользнули через ворота. Мы с Дарсом последовали за ними, держа оружие наготове. Склад оказался полупустым. Несколько старых ящиков, пыль, паутина. На полу виднелись следы чьего-то присутствия, потертости в пыли, несколько капель чего-то похожего на засохшую кровь и масло. «Глава 16, он здесь был», — сказал Дарс, внимательно изучая едва заметные следы на пыльном полу заброшенного склада. Мой опытный взгляд охотника тоже читал историю, написанную в пыли и грязи. Похоже, отлеживался все это время в этой крысиной норе. Вон с него, сколько всего разного натекло, белая синтетическая жидкость смешалась с машинным маслом, а эти куски, Дарс поморщился, указывая на разлагающиеся фрагменты. Это остатки того, что когда-то было его кожей. Воздух в складе был тяжелым, пропитанным запахом металла, разложения и чего-то химически сладкого. Пыль танцевала в тусклых лучах света, пробивающихся сквозь трещины в стенах. Но он ушел отсюда, Дарс. Резко активировал связь, чувствуя, как адреналин бьет в виски. «Кианна!» Крикнул в наушник, и голос эхом отозвался в пустом помещении. «Где источник радиосигнала сейчас?» Несколько секунд ожидания, затем четкий голос искусственного интеллекта нашего корабля ответил. «Капитан, фиксирую слабый сигнал в районе городской черты. Источник движется со скоростью пешехода, но атмосферные помехи не позволяют указать точные координаты. Он уходит от моря», понял, мысленно представляя карту местности. Киборг был умен, морской берег оставлял его на открытом пространстве, а городские улицы давали множество укрытий. «На флайер!» Скомандовал Дарсу, и мы оба рванули к выходу. Наш летательный аппарат ожидал нас на небольшой площадке рядом со складом, его обтекаемый корпус поблескивал в лучах местного солнца. Двигатели негромко гудели в режиме ожидания. Пришлось дожидаться, пока четверка боевых дроидов вернется из склада и займет свое место в багажном отделении флайера.